Глава 30. «Мозговой штурм!» «Чего?» Катя принялась трясти меня за плечи. «Мозговой штурм, Любаня! Сейчас как соберемся вместе, как придумаем эту твою статью! Ты же знаешь, накидать статейку о постельных отношениях для меня как два пальца обоссать!» «Об асфальт? Да какая разница?» «Кать, не просто об отношениях, а мерзкую шовинистическую заметку в стиле Пипкина». Я устало опустила плечи. И тут же была заново встряхнута ее руками. «Да что ты ее треплешь, как куклу?» — взмолилась Алиса. «Морозова, прекрати!» «А ты сама сказала, что Любка наша на части разваливается». «Я ж фигурально». «Заводи свою чехотку!» — приказала ей Катя и подтолкнула меня к машине Алисы. «Заберем по пути Диану и заедем в магазин». «А в магазин-то зачем?» Вяло поинтересовалась я. «За вином и сыром!» Впихивая меня на заднее сиденье, пояснила Морозова. «Какой девичник без угощений?» «Так это девичник?» «Это срочное собрание творческого трэш-комитета на повестке написания статьи о бабах». «Женщинах». «Вот, поэтому ты без нас ее и не напишешь. Ты не думаешь, как Пипкин, а для него мы бабы». «Кстати, о нем». Я дождалась, пока девчонки рассядутся по местам, и Алиса заведет мотор. «Он меня дома дожидается». «Отлично, едем к тебе», — провозгласила Катя. «Мне не терпится увидеть, как он там устроился». «А мне вообще просто интересно, как он там без памяти», — подтвердила Алиса, трогая автомобиль с места. Я прилипла щекой к окну и закрыла глаза. Все, чего мне хотелось, это увидеть Алекса и удостовериться, что он все еще ничего не помнит. Через 40 минут мы уже поднимались по старым деревянным ступеням в мою квартиру. «И не забывайте, теперь он Саша», — предупредила я. «Можно я буду называть его Валерием?» — спросила Диана. «Так звали моего деда, который тоже, очевидно, потерял память, потому что однажды свалил и забыл, что у него есть обязательства насчет моей матери». «Валерием?» «Ну да, беременные такие забывчивые, а у этого Пипкина столько имен, что, боюсь, я не в подходящий момент просто спалю контору». Морозова дала ей 5 за остроумную шутку, и они захохотали. «Он говорил, что терпеть не может имя Саши, поэтому я так его зову», — пояснила я, дождавшись, когда они отсмеются. «Идеальная месть», — заметила Катя. И они снова начали ржать. «Не обращай внимания, они любя», — коснулась моего плеча Алиса. «Я знаю», — отозвалась я. «Ты как Малефисента», — догоняя меня на скрипучих ступенях, воскликнула Морозова. «Она тоже плохо кончила, полюбила создание, которое должна была ненавидеть». И тут уж у меня не было выбора. Я улыбнулась в знак солидарности, пока они сотрясали подъезд своим хохотом. «Ой, Любка, ну и шума от вас!» — встретила нас на лестничной площадке Тамара Михайловна. «Привет, девчонки! Чего так заливисто смеемся?» «Здравствуйте, тетя Тамара!» — махнула ей Катя, они были знакомы. «Обсуждаем женское коварство». «А, ясно». Соседка покосилась на меня, боясь ляпнуть лишнего. «Тетя Тамара из наших», — пояснила я подругам. «Она в курсе всего, что касается моего жениха». «Ой, стало быть, тоже соучастница», — пожала ей руку Катя. «Значит, срок вместе мотать будем». «Типун тебе на язык», — перекрестилась соседка. «А Любка у нас решительная. Она ведь до конца пойдет», — обняла ее за плечи Морозова. «Сегодня жених, завтра муж». «Кать!» — взмолилась я. «Девичник у нас, тетя Тамар», — сказала Катя. «Отрываться будем». «Да? Ух ты! А меня возьмете?» Соседка принялась рыться по карманам. «У меня и мелочь есть». «А зачем мелочь?» «Ну как, а стриптизера не будет разве? Я бы вот...» Она выудила из кармана халата пару смятых купюр и звенящую мелочь. «В плавочке бы ему!» «Тетя Тамара!» — смутилась я. «А в ваши годы не поздно на стриптиз ходить?» «Поздно?» — возмутилась она. «Да мне всего 62. Я на свадьбе у внука так форсила, что очки потеряла. А нашлись они у стриптизера в трусах». «Ой, что-то так захотелось стриптизера вызвать!» — пропела Катя. «У меня и номерок телефона остался». «Может, скинемся?» — предложила Диана. «Девочки!» — в попытке привлечь их внимание, я взмахнула руками. «Вы чего? Мы же собирались статью писать». «Точно, точно!» — разочарованно переглянулись Катя с Дианой. «И не напиваться», — добавила Алиса. «Меня дома через 2 часа муж с дочкой ждут». «Ты-то можешь и не пить», — махнула на нее Катя. «Да, минус Дианка». Она будто подсчитывала в уме что-то. 2 бутылки на двоих. «Нет, завтра башка заболит», — повернулась к соседке. «Берем тебя в банду, тетя Тамара». «Ура!» — обрадовалась та. «Все, не кричите так», — попыталась успокоить их я. «Да-да», — подтвердила Тамара. «Иначе Аркадьич быстро разгонит шалман». И они снова грохнули со смеху.